Вечером, на торжественном ужине, директор Дамблдор, как и говорил, выставил наше злополучное приключение, как особое испытание от него, за которое присудил очки, после чего, наш факультет выиграл кубок школы. Вот только, никакие очки и кубок, не стоят возможности потерять магию, Лаванда до сих пор в больничном крыле, и неизвестно, когда ее отпустит. А потому, приходится изображать радость и праздничное настроение, которого нет. Утром следующего дня, мы, собрав чемоданы, покидаем школу, до следующего учебного года. На факультете продолжается вчерашнее праздничное настроение, особенно его разжигают братья Рона, ведь он был участником, и внес свой вклад в победу. Не было никакого желания к ним присоединяться, а потому, уже в поезде, найдя возможность быстро накинуть мантию, я последовал в купе за Алексом. Девочек, сопровождавших его, удивило мое появление, но они быстро потеряли интерес, вернувшись к обсуждению книги. А вот Алекса нет, ну да, он же видел тогда нас с Лавандой, когда мы отправляли дракончика. Недолгая, но забавная беседа о магических животных позволила немного расслабиться от пережитых событий и вспомнить, что впереди лето, которое снова проведу с семейством Друсли. А Хогвартс будет казаться волшебной сказкой до следующего учебного года. Все-таки снова прав Алекс, мне определенно нужен кто-то, чтобы пережить это лето не в одиночестве, и магический питомец – определенно хороший выбор. А значит, обязательно его куплю. Спасибо вам, мама и папа, за то, что даже сейчас, когда вас нет, продолжаете меня защищать, и оставили мне средства и возможности жить в этом волшебном мире. Книлс, глава 19. Лето, часть 1. Немного лета – это то, о чем ты мечтаешь весь год. Джон Мир. Лето, ах лето красное, лето жаркое. Как бы сейчас хотелось оказаться на залитом солнцем пляже, лежать, вытянув лапки, на шезлонге. Глаза пробегают по пляжу, цепляясь за загорелые и мокрые фигуры молодых красавиц в бикини, ляпота. Интересно, а у волшебниц есть свои пляжи, там-то, небось, тот еще цветник. Глаза разбегутся, если не выпадут от увиденной сказки. А если это будет берег Франции, где-нибудь на Средиземноморском побережье, французская ривьера, например, только волшебное, боюсь даже думать, как же там может быть сейчас классно. Место, где будут сверкать в лучах горячего летнего солнца, их всем известные, секс-дивы Вейлы. Особенно, если это будет собственная яхта. Эх, мечты. А для того, чтобы вернуться в реальность, посмотреть в окно. Утро Лондона, за окном туман, уверен, на столе уже стоит свежий чертов чай, мама варит овсянку, а Лиля тискает куклу. С добрым утром, Сеня. Ты дома, окончательно проснулись, потянулись, пора вставать, дела сами себя не сделают, а время пролетит, не успеешь оглянуться, особенно, если это лето. Самое первое, это нужно все распланировать, думал я, сидя за столом в комнате, уже после завтрака, перед листком пергамента, в заголовке которого красовалось слово «план». Первое, нужно заработать денег, так как, год прошедший, ясно показал, что в Хаге может быть очень опасно, для жизни, и, вполне возможно, немножко умереть, как в случае моих жарких объятий с троллем. Сила своя и развитие, это конечно хорошо, и даже потрясающе, но мне, до открытого сражения с Василиском, которое, поминая тролля и опыт с ним, очень даже возможно, как до луны раком, ведь этот гад ползучий, уж простите за тавтологию, будет ползать и шипеть по замку большую часть года будущего. А значит, нужно подготовить контрмеры, в первую очередь, зелье от паралича, который псевдоокаменение, потому что по канону, каменных изваяний учеников несчастных, терзаемых жуткими муками страха, ужаса и предсмертного отчаяния, не наблюдалось. Но это был канон книжки, а тут жизнь, и все, вот вообще все, вплоть до реального окаменения, возможно. И как-то, желание ставить опыты особенно на себе любимом, прыгая перед пыряющим своим волшебным взглядом Василиском, напрочь отсутствует. Так что, готовиться и еще раз готовиться, и покупка соответствующей продукции зельеварения, обязательно и под номером 1, в приоритете личного шопинга. Вот только откуда взять денег, Артуров Цейко, это конечно хорошо, но, свое время я могу потратить и с большей пользой, имея текущие знания, в том же зельеварении. Так что, можно попробовать устроиться младшим помощником старшего помощника какого-нибудь зельевара на Косой Аллее. Большее мне пока что однозначно не светит, но даже за такую работу будут не только деньги, причем сразу, что-то из маговалюты, а не фантики, так ведь еще и может научиться чему полезному смогу. И те же зелья от окаменения, быть может, продадут со скидкой, своим же. Одни плюсы. Осталось дело за малым, найти этот пресловутый бар, который котел дырявый. Благо, занятия по отклюменции уже приносят свои плоды, и тот переулок, где он находится, я вспомнил, а дальше, по карте Лондона, его будет несложно найти. Даже если затея не выгорит, можно будет вспомнить, старые добрые, хе-хе, сказал Шкет 12 лет, конкурсы едока. Может, удастся попасть туда хотя бы 1-2 раза, а это уже большой плюс, да и Жорик отъестся от пуза. Но даже так, надо будет поискать еще варианты необременительного летнего заработка. Лишним точно не будет. Что касается своего развития и силы собственной, как и планировалось, буду пробовать призывать призраков по округе. Жорик к пивзу и хаговским харчам приелся, и сейчас, если ничего не сделать, его ждет голодание, что уже, абсолютно точно и абсолютно негативно, скажется на мне. Чего мне не то что даром, да еще и с доплатой не надо. Так что, пара брошенных домов с ушедшими из жизни стариками, в округе есть. Наследнички неблагодарные объявляться не спешат, а значит, будем пробовать. Ритуал маяка души, он ведь не колдовство заклинаний, выброс магии не сильный и постепенный, фонить сильно не будет. Так, что министерство заметит и авроры примчатся. А даже если и явится, магии откровенно черной нет, ведь призрак не вызывается из-за границы, а только зовется, шастающий по округе, вред никому не причиняю, среди маглов не колдую, и вообще, занимаюсь благим магоугодным делом, изгоняя нечисть всякую, что тайны волшебного мира простецам открывает. Так что, судить меня будет ни за что, да и дом такой, может стать хорошим местом для тренировок бесполочковой магии. Опять же, попытки применения магии с концентратором и без него, это тоже две очень разные вещи по силе воздействия и высвобождению маны, на то он и концентратор. Так что, пунктом номер 2 на текущее лето будет вызов призрака, а пунктом номер 3 – бесполочковые тренировки, где будет упор сделан на заклинание флиппинда в сочетании с броском ножа. Еще, конечно бы хотелось наконец-то провести ритуал привязки кинжала на кровь, в Хаги так и не успел это сделать, но, скорее всего, отложу это до Самайна. Также, был еще ритуал поднятия простой нежити, и вот это, уже рискованно проводить, так как, магию смерти и работу некроманта, даже на минималках, мне, почему-то кажется, что Аврора обязательно заметит. И последнее, на данный момент, хочется приобрести еще одного волшебного зверя, ворону, вдруг говорить будет, или пользу магическую какую принесет, став фамильяром, да и символ факультета, как-никак. Этим же вечером поговорил с мамой. «Мам, завтра я хотел бы съездить в то место, куда профессор Флитвик меня водил для подготовки к учебному году. Я надеюсь, ты не против? Алекс, вам уже сообщили, что нужно купить. Это будет опять за счет школы?» «Нет, мам, это не подготовка к школе, точнее подготовка, но только не общая, а лично моя. Мне нужно для учебы и выполнения заданий на лето». «Хорошо, Алекс, но будь осторожен, время сейчас неспокойное, в газетах пишут всякое, да и по телевизору». «Хорошо, мам». Так что, на следующий день, я отправился на поиски нужного мне переулка и пресловутого бара. Дома была карта Лондона, а потому, направление примерно знал, а там, ближе к месту, уже разберусь. Поездка на автобусе прошла без приключений, а вот дальше, оказалось сложнее. Примерно в 10 минутах от предполагаемого места, я заметил, что за мной следует мужчина средних лет, одет прилично, и при этом, старается не привлекать к себе внимания и быть незаметным, что получалось у него, весьма посредственно и топорно. Вот что этому хмырю надо, неужели кто-то из волшебников увязался? Вроде никак себя не проявлял. Уже совсем недалеко, от конца маршрута, данный индивид, воспользовавшись пустынным переулком, догнал меня и завел, как ему казалось, непринужденную беседу. «Куда так спешишь, мальчик? И где твои мама и папа?» «И вам здравствуйте, сэр, спешу в магазин, по поручению мамы. Если у вас все, то прошу меня простить, как говорится, время – деньги. А я хотел тебе предложить, только не говорите, про поиграть в интересные игры, и что у вас дома есть компьютер, а еще конфеты, и ваш дом совсем рядом. Давайте обойдемся без подробностей, сэр, но шли бы дальше своей дорогой. Уж поверьте, и мне, и вам, так будет лучше, перебиваю индивида, прекрасно осознав, какого черта нелегкая принесла и какими проблемами мне сейчас это светит. Ну что же ты такой грубый, я же хотел как лучше, а ты, так и не закончив фразу, мужик, волком озираясь по сторонам, грубо толкает меня в проем между домов, как раз мимо которых мы проходили. Ох, видит Бог, я не хотел, сэр, но это ваш выбор. Ритуальный кинжал втыкаю не успевающему осознать происходящее, мужику в область живота, сразу же запуская проклятие, темное касание, но маны совсем немного, так как почти уверен, что передо мной магл, а ему и этого за глаза хватит, вон уже судороги пошли. Давай, Жора, этот придурок сам избрал свою судьбу, высуши его так, чтоб не опознали, будет очередным Джоном Доу, и как можно быстрее, уж постарайся. Стебли Жоры мгновенно впились в тело жертвы, и уже через 30 секунд, от мужика осталась тщательно высушенная мумия. Валим, Жора, что-то мне подсказывает, что очень скоро тут будут авроры, думал я, убегая со всех ног в сторону остановки автобуса по направлению к дому. Ну спасибо, долбанный педофил, сходил, устроился на подработку, до дома добрался, весь на нервах, уже в автобусе, адреналин спал, и накрыло понимание произошедшего, первое сознательное убийство. Руки дрожат, зубы стучат, люди косо смотрят. Как мог, пытался успокоиться, но только дома, смог хоть как-то начать приходить в себя. Ну ее нахрен, эту подработку, с такими походами, буду искать другие варианты. Разумеется, мама заметила мое состояние, на лице были черным по белому написаны душевные терзания и муки. Соврал, что увидел страшного волшебника и испугался. Уже потом понял, что ляпнул чушь, и теперь мама одного хрен отпустит, за покупками к школе. Ладно, придумаем что-нибудь, где наша не пропадала. Прошла неделя, кое-как смог переварить случившееся событие. Чему, в первую очередь, способствовало, что убитый мною хмырь уж точно не был хорошим человеком, а судя по тому, с какой настойчивостью и уверенностью он меня доставал, я не первая жертва, но последняя, в ад ему дорога, надеюсь, черти знают, как с такими обращаться. Ладно, убил и убил, сделанного не изменить, мне то нужно жить дальше, время идет и его никто не вернет, во всяком случае, без последствий. Раз план с зарабатыванием денег пока отошел на позицию вниз по приоритетам и находится в стадии поисков и размышлений, решил заняться подготовкой к ритуалу призыва призрака. Пустующий дом был успешно выбран, который стоит в конце улицы. Так что, уже сегодня ночью, я пошел на дело темное. Запертые двери очень хотелось открыть алахомарой, но это все равно, что звать авроров, а потому, после долгих и упорных ковыряний замка вместе с применением темного касания, с каплей маны, от которого замок по чуть-чуть разрушался, дверь удалось открыть. Дом был весь в пыли, сразу видно, что уже несколько лет никто не живет. Везде темно, шторы задернуты, атмосфера, мрачняк, как в типичных ужастиках. Так и ждешь, наготове с кинжалом, а в другой руке палочкой, что какая-нибудь хрень выскочит из-за угла. Выбрал самую большую комнату, начертил сложный круг для собственной защиты, вписал руны Алгиз. Далее внутри него круг ритуала, маяк души, вливаю по чуть-чуть ману и сижу жду. Час прошел, тишина, сидим, думаем. Второй минул, то же самое, время уже после 12. Телепузики, спать пора, думал я в начале третьего часа, когда всем телом ощутил нарастающий холод, а следом за ним страх. Очень надеюсь, что вот в этот раз не перемудрил, как с Жориком. Через минуту, в комнату, сквозь стену, просочился призрак, в котором я успешно узнал обитавшего в этом доме старика, мистера Джеральда. Старый черт, помню, как вытыкали в нас сопляков пятилетних палкой с криком «Пошли нахер отсюда, конфет нет», когда мы с друзьями проходили мимо вашего дома. Призрак мои слова, как и попытку заговорить, проигнорировал, показав существенное отличие от хаговских в виде разумности, точнее ее отсутствия. «Ладно, Жора, настало твое время», когда призрак вплотную приблизился к защитному кругу, вытянул руку и стебли крепко впились в его тело. Мистер Джеральд пытался вырваться, громко вопил и, вполне возможно, уже разбудил соседей, так что, мысленный посыл, что неплохо бы побыстрее, Жора воспринял бодро, еще крепче вцепившись в несчастное привидение. «Колись, где пенсию прячешь?» — сказал в шутку, но, к глубокому удивлению, последовал от призрака ответ. Под половицей, на кухне у раковины, протяжно простонал, стремительно бледнеющий мертвец, испытывая муки боли и отчаяния. Еще несколько секунд и тело призрака начало само по себе распадаться. «Вот это номер, Жорик, я и подумать не мог, что ты будешь в состоянии его упокоить. Думал, его придется отпустить, а ты вот так, оказывается, уже можешь. Видимо, пивза такова судьба минула из-за привязки к источнику Хага. Меня переполняет мощь. Хотел бы я сказать, уже после полного поглощения, но по факту, лишь ощущение легкой сытости. Видимо, основное количество блюда ушло снова в сторону Жоры. Ну, хоть не меня переваривать будет, и то хлеб. Ладно, пулей на кухню, нашел, постукивая нужную половицу. А под ней, в пакетике, тщательно замотанные 200 фунтов, неплохой улов, видимо, была заначка на черный день. Ладно, пора и честь знать, нужно еще успеть поспать. Успех операции, кормление призраком стал приятным бальзамом на душу, после недавнего случая, из-за которого вообще не хотелось покидать свой дом, тем отраднее была поддержка от мамы Игерми, писала, интересовалась, как у меня дела, как провожу лето, есть ли что интересного. Потом, возможно, расскажу, при личной встрече, уж точно не в письме о подобном, все равно, на нее уже договорились, как на совместный поход по магазинам Косой Аллеи при подготовке к будущему году. На следующий день, пришло письмо от Поттера, точнее принесено его совой, где он хвастается, что все-таки купил Книлза, нечистокровного, таких ему сказали, можно получить только по лицензии, но, так как покупатель сам мальчик, который выжил и упокоил Волди, его в письме из магазина заверили, что проданный смесок Книлз в силу породистости одного из родителей и подвида, ничем не уступает полноценному, так как является, чем-то вроде королевского, эксклюзив чтоб его. Также, продавец дал гарантию, что размером кошара будет со среднюю собаку, причем расти будет очень быстро, да им сам котенок, уже весьма крупный, со среднего кота, явно не первый месяц, а это уже серьезный сторож покоя для Поттера у друзей дома, которым он сказал, что это подарок от Хагрида, и если их не устраивает, они могут обратиться к нему и задать соответствующие вопросы. А денег ему хватило, потому что дали скидку, правда теперь ему нужно будет прислать колдофото вместе с котиком. Молодец, Поттер, что сказать, ну кроме того, что тебя жестко надули. Я уже вижу рекламный слоган под фото, даже Гарри Поттер купил у нас Книлза, а чего ждете вы? Ну, польза все равно ему будет. Кроме того, этой покупкой, сам того не ведая, он решил сразу две своих проблемы. С одной стороны, социализация, теперь женская часть ему проходу не даст, в страстных порывах потискать котика. А второе, это Долорес Амбридж, ведь согласно канону, котики это ее икона, боги ее разума, а тут будет королевский котик. В ее глазах его хозяин просто физически не должен быть в чем-то грешен. Ну во всяком случае это мои предположения, как будет на самом деле, поживем увидим. В конце письма указано, что он назвал его Муфаса, как в мультике «Король Лев». Да ладно, Поттер, моя рука пошла на спешную и неотложную встречу с моим лицом. И еще, он просит ритуал для привязки питомца, как фамильера. Господи, почему из головы не выходит картина, как Поттер смотрит своему коту в глаза и говорит, мы с тобой одной крови, а потом приподнимает руку на уровень груди, сгибает в локте, изображая ей кошачью лапу и произносит, ня, великая магия, умоляю, сделай так, чтобы этот бред был моей больной фантазией, иначе я это просто не переживу. Глава 20. Лето, часть 2. Не ищите на свою голову проблемы. Поверьте, они сами успешно справятся с тем, чтобы найти вас. Повествование от лица Сени. Хаем, и где это я? Припоминаю, что-то было, знакомая атмосфера. Сижу на полянке, смотрю по сторонам. Деревья вокруг, темные такие, сумерки, силуэты красноглазые, шныряют между веток, на меня поглядывают, но не приближаются. Ну и хрен с ними, раз не лезут, будем думать, что их нет. Хорошо тут, тихо, подумать можно. Никто не отвлекает, не мешает. Развалился на траве, смотрю в темное небо и думаю, сны просто так не повторяются. Более того, уж слишком хорошо осознаю свое окружение в этом сне и ощущения, травы подо мной, например, все как-то слишком естественно, но, в то же время, не настоящее. И что же это за место замечательное такое? А после, проснулся. Да уж, вот же загадка, сюрпризов со странными сновидениями, мне только не хватало, для жизни счастливой. Ладно, пора вставать, дела не ждут, а лето уже пролетело, совсем немного осталось. Итак, чего же я успел сделать из намеченного ранее плана? Первое, призраков призывал, 3 штуки, если первый призыв прошел штатно, то вот второй, и, ставший по этой причине последним, с приключениями. Призраков явилось 2, сначала 1, и не успел его Жорик докушать, как в комнату ввалился 2. Пришлось с ним пошустрее, а дальше интуиция не просто подсказывала, она прямо кричала, вопила благим матом, надо валить, что, собственно, сразу и сделал, и, как выяснилось, не зря, так как, стоило отойти от пустого дома метров на 200, как в нем зажегся свет, а в окнах замелькали люди. Понятно, Авроров нелегкое принесла, заметили, значит, а даже толком следы замести не успел. Хорошо хоть сам, вовремя убрался. По этой причине, с призывами пока все. Второе, заработать денег. Тут худо-бедно получилось, сначала, удачно подвернувшаяся после шутки, заначка старика Джеральда, в количестве 200 фунтов, потом, раз с призывами все, пара старых добрых конкурсов едоков, еще 120 фунтов, по 60 за каждый, что на 10 фунтов больше, чем в прошлом году, не говоря о том, что знатно объелся. И наконец, чуть-чуть помог старым друзьям, Кевину и Джорджу, еще 35 фунтов. Итого накопил 355 фантиков, если эту сумму перевести в галеоны, то получится 71 монетка магического золота. Неплохо, неплохо, уже почти в 2 раза, чем в прошлом году, и время еще есть. Далее, третье, тренировки без палочковой магии, так как с киданием ножей в пустом доме, стены которого не жалко, вышел облом, пришлось обходиться тем, что есть. А это дротики, которые кидал по мишени, стараясь придать дополнительный импульс заклинаниям отталкивания, без палочки и невербально. Получалось скверно, но хоть как-то, что уже прогрессы больше чем 0. И наконец, получил письмо от господина Смитвика, в котором была дата планового осмотра моего состояния, а этот день, как раз сегодня, и за мной уже вот-вот придут. Так что, собираемся и готовимся. Уже по традиции, знакомый мне джентльмен из Мунга, имя которого, я снова забыл, явился через полчаса, чтобы забрать меня, ставшие уже, в какой-то степени, привычным, перемещение и вот, стою в кабинете главного врача, господина Смитвика. Здравствуй, Алекск, как лето, отдыхаешь? С переменным успехом, сэр. Чудно. Ну тогда, не будем терять время, приступим, сказал, с предвкушением, этот едва ли старик. Смитвик покрутился вокруг меня, поколдовал, похмыкал, снова поколдовал, а потом, смех, переходящий в хохот, отсмеявшись через пару минут, выдал. Вот скажи мне, Алекс, как я тебя спрашиваю, ты умудрился найти в Хогвартсе дракона, в одной из самых безопасных и защищенных школ магии и волшебства, целого дракона? Повесели старика. Одной из самых безопасных, ну да, конечно, как же еще то, от троллей всяких, гадов ползучих, учителей ликантропов мы нет, не считаем, все в норме. Что поделать, пришлось рассказать всю историю, как случайно столкнулся сначала с наследником Малфоем, а затем и с наследником Поттером, занимавшимся контрабандой драконов. Снова отсмеявшись над глупостью и нелепостью ситуации, господин Смитвик начал, также уже ставшей традицией, лекцию. Ты смог, через свое проклятие, поглотить жизненную энергию дракона, Алекс, это удивительно. Вопрос в том, как это на тебя повлияет, на данный момент, особо никак, во всяком случае, пока, слишком мало поглотил жизненной силы, и, рискну предположить, дракон был очень молод, но, возможны изменения в будущем, так что, будем, как обычно, наблюдать. Единственное, что заметно уже сейчас, это повышенная гормональная активность, и вижу, ты уже понимаешь, как это на тебе скажется и чем грозит. Да, сэр, понимаю, молодец. Поэтому, я рекомендую тебе, избегать стрессовых ситуаций, так как, скорее всего, ты сначала будешь делать, а только потом, думать. Согласен, сэр, полностью понимаю, и даже ощущаю, спасибо. А я-то голову ломал, что не так, ах, вот же оно что, значит, Жорик, друг ты мой сердечный, никогда бы, не подумал, что скажу это, но, Партия дает задание, ешь меня, все эти лишние гормоны, вот как хочешь, чтобы до конца лета избавил меня от этого, ибо бежать на Василиска с шашкой наголо, а потом огрызком или статуей каменной думать, как же так, духом покидая, тело бренное, это последнее, чего я хочу, так что, флаг тебе в руки, и вот значит, что я такой энергичный в последние месяцы, постепенная ассимиляция драконовой жизненной силы вызвала излишний гормональный выброс, что, кроме всего прочего, малость ускорила и усугубила половое созревание. Вот что меня, на девок то потянуло, веял мне тут понимаешь, подавайте, на солнечных пляжах, да и мужика прирезал, на фоне стресса и понимания, что типчик тот еще, плохой человек, скажем мягко, а потому, проблему лучше резать, на корню, в буквальном смысле. Кроме того, Алекс, что-то мне подсказывает, что ты упустил еще одно изменение в себе, точнее, в твоем проклятии. Посмотри внимательно, точно, цветы, они не такие, как были, верно, 4 из 5, будто закрылись, расскажи мне, пожалуйста, что ты делал, есть какие-либо идеи? Недавно, я развеял 4 призраков, сэр, о том, что первый был, вот совсем не призрак, а даже очень жив и вполне здоров, думаю лучше умолчать, итак, грех на душу взял, понятно, по факту, остатки душ этих призраков, твое проклятие поглотило и сейчас переваривает. Очень интересно, уже и так видно, что твое ядро снова немножко усилилось. С такими темпами, через 5-6 лет, ты догонишь среднего чистокровного. Это очень даже неплохо, Алекс. Ладно, эксперименты сегодня ставить не будем. Я и так получил достаточно информации и теперь мне есть что обдумать. Сэр, разрешите вопрос? Задавай. Я хотел бы провести пару экспериментов с родовыми дарами, вне школы, ритуального типа. И что же ты хочешь выяснить, Алекс? И какого направления эти ритуалы? Некромантия, сэр. Забудь, даже слабые эманации смерти, которые будет испускать даже самый простой ритуал, заметит Авроры. А я очень не хочу потом отмазывать тебя от Азкабана. Так что, пожалуйста, Алекс, давай без приключений. Я понял, сэр, спасибо. Что касается подобных опытов, то тебе нужен мэнор. Или в Хогвартсе, уверен, найдется достаточно скрытое местечко. Хорошо, еще раз спасибо, сэр. Иди уже. Повествование от лица Гарри Поттера. Дом на Тисовой улице. Очередной скандал между Гарри и семейством Друсли. Сегодня утром дядя Верон проснулся от громкого уханья совы, долетевшего из комнаты племянника. 3-й раз за неделю. Проревел он, садясь во главе стола, вышвырни ее немедленно, коль не умеешь с ней управляться. Сове в клетке скучно. Она вольная птица, хорошо бы выпускать ее хоть на ночь, в который раз принялся объяснять Гарри, еще и этого жуткого кота завел, как ты посмел это сделать, не предупредив нас, кричал дядя Верон, смотря на шипящее в его сторону существо, размером больше любого домашнего питомца породы кошачьих, я же говорил вам, мне подарил его Хагрид, вы же сами слышали, что сказал волшебник, доставивший мне котенка. И он пишет мне письма и контролирует выполнение задания на лето, если я перестану отвечать, уверен, он сразу явится сюда, поэтому я и выпускаю сову, их доставить, уверен, это последнее, чего вы захотите, маленькая ложь, для семейства Друсы будет маленьким наказанием, за мои годы, проведенные здесь, подумал про себя Гарри, хотя на самом деле, писем он не получал с начала лета, чертов мальчишка, чертов кот, чертов великан. Как же я ненавижу всю вашу волшебную чушь, орал на весь дом, покрасневший Друсль-старший, пока кузен Дадлик в страхе прятался за спиной своей матери, что выглядело нелепо и безнадежно, учитывая его размеры. Дядя Верон опустился на стул, дыша как рассвирепевший носорог, его крохотные глазки, казалось, хотели пробуравить Гарри насквозь. С самого начала летних каникул Друсли обращались с ним, как с бомбой замедленного действия. Пытались отобрать и спрятать все вещи, связанные с волшебством. Тогда Гарри объяснил им, что теперь в его жизни есть магия и им с этим уже ничего не сделать, а если оставить его вещи без присмотра и ухода, могут возникнуть проблемы, которые их точно не обрадуют. Из-за этого стало только хуже, хотя казалось, куда уж больше. Как оказалось, есть куда, вспоминал, сидя за столом и доедая гренку Гарри. Отношения с семейством родственников были окончательно убиты, когда Гарри решил последовать совету Алекса и написал письмо в магазин волшебных животных, где Хагрид купил ему сову. Ответ пришел довольно быстро, где сотрудник магазина предложил ему очень интересный вариант, по совсем низкой цене, с условием, что позже Гарри предоставит колдофото со своим питомцем. Гарри естественно согласился. Уже на следующий день, вышеназванный сотрудник, явился в дом на Тисовой улице с клеткой, в которой сидел пушистый и здоровый Книлс, котенком, которого язык назвать не повернется. «Добрый день, наследник Поттер, меня зовут Майкл, и для нашего магазина большая честь предоставить вам питомца из нашего зверинца», заявил он, повергнув в шок семейство Друсли. «Это ведь подарок от Хагрида, верно?» — ответил Гарри, подмигнув мужчине. «Совершенно верно, заботьтесь о нем хорошо, и он станет послушным питомцем. Также, мы дарим вам корм для него на ближайшие 2 месяца», продолжил шокировать публику волшебник, доставая из маленькой сумочки мешки с питанием для магических животных. «Чтобы завершить сделку, пожалуйста, распишитесь здесь», — он протянул пергамент и перо Гарри. Едва Гарри успел расписаться, как дядя Верон пришел в себя и, рассвирепев, закричал на весь дом: «Не позволю никакой вашей глупой магии в моем доме. Заберите это животное обратно». «Это невозможно, сэр, магический контракт уже заключен, а питомец уже принял хозяина», — ответил Майкл, показывая, как кот уже забрался на руки к Поттеру, удобно устроившись, а после исчез в хлопке заклинания перемещения. Друсль-старший продолжил кричать на Гарри, но железный аргумент в виде напоминания про великана остудил его пыл. Так в жизни Гарри появилось еще одно существо, ставшее ему близким другом. Этим же вечером котенок получил имя Муфаса, ведь своим окрасом и шерстью ушей чем-то напоминал Гарри льва, только маленького, но это пока. Дальше Гарри снова написал Алексу и ответным письмом получил информацию, как провести простой ритуал привязки на кровь фамильяра, что незамедлительно сделал. Время летит, и вот наступил день рождения Гарри, и как раз в этот день и происходил очередной скандал с семейством Друсль. Разумеется, никто из семейства даже не вспомнил об этом, ведь на повестке дня у них очередной званый ужин и очередная попытка для дяди Верона заключить сделку для его фирмы. «Сегодня, как вы помните, у нас важный день», — начал старший Друсль, немного успокоившись и взяв себя в руки. «Возможно, именно сегодня я заключу самую крупную в жизни сделку. Не мешало бы еще раз отрепетировать сегодняшний вечер. Итак, к 8:00 каждый должен быть на своем месте. Петунья, ты будешь», — продолжил он. Далее последовало повторение действий каждого члена семьи, живущего в доме. Где у Гарри была самая простая роль — сидеть в комнате и не отсвечивать, предварительно убедившись, что ни его кот, ни его сова не покидают ее пределы. «А сейчас мы с Дадли едем покупать смокинги. Ты, Петунья, приведи все в идеальный порядок. А ты», — повернулся он к Гарри, выведя его из своих мыслей, — «не мешай тетушке, не путайся под ногами». Гарри вышел в сад, на душе было грустно, ведь до сих пор он не получил ни одного подарка. Весь прошедший год он общался и сдружился с Роном и Лавандой, да, после их последнего неудачного приключения, Гарри просто сбежал от Рона, так как случай с Лавандой смутил его и породил сомнения, но потом он пожалел об этом, ведь Рон хорошо общался с ним в течение года. Также и Алекс писал только в начале лета, когда он покупал Муфасу, а теперь тишина. Внезапно Гарри весь напрягся, а рядом оказавшийся Муфаса вздыбил шерсть и зашипел. Из середины кустарника за ними явно кто-то следил. Гарри вскочил со скамейки, и в этот момент в густой листве мелькнули 2 огромных зеленых глаза, что его напугало, и он спешно покинул сад. До конца дня Гарри завалили работой, а после, быстро перекусив, он отправился в свою комнату с котом на руках. Проходя мимо гостиной, Гарри увидел дядю Верона с сыном. Оба были в смокингах и галстуках-бабочках. Поднявшись наверх, он обернулся и в последний раз окинул взглядом прихожую и лестницу. «Запомни один звук, и тебе не сдобровать», — криком напомнил дядя Верон Гарри его роль сегодняшним вечером. Гарри вошел в комнату, прикрыл дверь и замер. На кровати у него сидело маленькое человекоподобное существо, ушастое, и таращило на него выпученные зеленые глаза, которые Гарри сразу узнал. Значит, это он утром следил за ним из кустов живой изгороди. Муфаса спрыгнул с рук Гарри, вздыбил шерсть и снова зашипел, медленно приближаясь к этому существу. Существо соскользнуло с кровати и низко поклонилось. «Гарри Поттер!» — пронзительным голосом воскликнул пришелец. «Добби так давно мечтал с вами познакомиться, сэр, это большая честь. И пожалуйста, отзовите своего фамильяра, сэр. Или, если вы намерены таким образом наказать Добби за вторжение, Добби с гордостью примет наказание, сэр. Продолжало громко говорить существо, явно создавая проблемы Гарри. Муфаса, отойди от него, ну а ты, пожалуйста, потише, что ты такое? Спросил Гарри. Добби, сэр, просто Добби. Добби-домовик, если угодно, домовой эльф. Зачем ты здесь, Добби? Предупредить вас, сэр Гарри, чтобы в этом году вы, ни в коем случае, не появлялись в Хогвартсе, там вам грозит смертельная опасность. Я не верю тебе, в школе, мне точно будет безопасней, чем где-либо еще. Там есть директор Дамблдор и другие профессора, кроме того, там меня ждут друзья, сказал Гарри. Друзья, которые не прислали вам ни одного письма, сэр. Наверное, они просто подожди, а откуда ты знаешь, что мои друзья не писали мне писем? Спросил, нахмурившись Гарри, добавив строгости в голос. Сэр Гарри, вы не должны сердиться на Добби. Добби так поступил с самыми лучшими намерениями, Добби сделает все, чтобы вас спасти, сказал эльф, переминаясь с ноги на ногу. Ты воровал мои письма, они у меня все здесь, сэр, сообщил Добби, и вынул из-за пазухи пачку писем. Гарри разозлился, а на его вспышку гнева мгновенно отреагировал кот, бросившись на обидчика своего хозяина. Добби успел среагировать, отбросив кота магией, так, что последний ударился о стену. Это окончательно вывело Гарри из себя, и он, уже плевав на последствия, закричал. «Пошел прочь к своим хозяевам, лживый эльф! Вы не оставили мне выбора, сэр Гарри!» — сказал Добби, исчезнув, а следом послышался грохот на кухне, за которым крики дяди Верона, после чего в доме на Тисовой улице с хлопком от перемещения появился еще один человек. Глава 21. Снова за покупками. У каждого выбора есть последствия. Стивен Кинг. Повествование от лица Аластера Грюма. «Что у вас тут происходит, Генри?» — прокричал Аластер, зайдя в кабинет Авроров, ответственных за территорию Лондона, и хлопнув посохом по первому попавшемуся столу. «Откуда взялся труп Магла, причем высушенный почище египетских мумий в зоне твоей ответственности?» «Не знаю, сэр, мы еще пытаемся установить причину. Наш некромант не смог вызвать душу покойника и что-то узнать. Хрена два у тебя тут происходит, Генри. Труп есть, души нет. Вы чем тут занимаетесь, бестолочи?» — орал Грюм, а его глаз неистово вращался. «Обстоятельства смерти есть еще какие?» «Ранение, сэр, предположительно кинжал, скорее всего ритуальный, и через него было наложено проклятие, которое и привело к такому состоянию тела». «Ясно. Паршивые лентяи, ни хрена не можете выяснить. Что-то еще происходило. Пропажи дев, подозрительные убийства, ритуалы с эманациями смерти, жертвоприношения?» «Нет, сэр, если только, но мы думаем, это не особо важно сейчас». «Что не важно, Генри? Удиви меня», — говорил Грюм, подойдя в упор и смотря единственным глазом на Аврора. «Генри, вы уже профукали предположительно некроманта Малифика. Как я вас учил, постоянная бдительность. Темные ублюдки всегда где-то рядом, рыщут, чем поживиться, прячутся по норам, забиваются в самые глубокие углы, в которых вы, идиоты, никогда их не найдете, а потому должны быть всегда готовы к их внезапному появлению. И вот что же там вы посчитали не особо важным?» «А, Генри, призраки, сэр, на границе с пригородом Лондона было обнаружено два дома, где мы смогли найти остаточные, но очень слабые эманации призыва признаков. Также, по словам некроманта, кто-то их тут же развеивал. Вот как, значит? Ну, пока между этими случаями общего я не вижу. Таким образом, Генри, возвращаясь к первому случаю, улик нет, виновных даже предположительно тоже нет. А значит, нам остается только ждать, когда этот гребаный малефик себя проявит. А это значит, постоянная бдительность. Ты слышишь меня, Генри? Или мне на ушко тебе шепнуть?» В комнату после стука вошел еще один Аврор. «Сэр, разрешите доложить?» — обратился он к Грюму. «Слушаю. Дом на Тисовой улице, в Лондоне, зафиксирована магия, предположительно левитация. Я отправил сову с предупреждением, но из-за последних событий решил сообщить. В доме зарегистрировано проживание волшебника в семье Маглов. Ближе к делу, кто конкретно?» «Поттер, сэр, Гарри Поттер. И чего же мы ждем?» «Генри, проверить немедленно. У вас черти, что тут происходит, в этом округе, теперь еще и проблем с единственным наследником Поттеров не хватало. Генри, почему ты все еще тут?» «Простите, сэр, уже отправляюсь. Повествование от лица Гарри Поттера. После исчезновения эльфа, шума на кухне и криков дяди Верона, Гарри поспешил посмотреть, что происходит. Спускаясь по лестнице, услышал совиное уханье, следом за ним, женский крик гостей семейства Друсль, а после, названная дама пулей вылетела из дома, за ней уже спешил ее муж. В этой суматохе, все не сразу заметили присутствие в доме еще одного человека. «Добрый вечер!» – прозвучал голос, заставивший уже закричать тетю Петунью, а дядю Верона побледнеть от неожиданности. «С Гарри Поттером все в порядке, что тут у вас произошло?» – продолжил незнакомец, одетый в мантию. «Кто вы, и какого черта делаете в моем доме?» – пришел в себя дядя Верон. «Ах, где же мои манеры, Аврор Генри, большего знать вам не нужно, и вижу, вы уже поняли, с кем имеете дело. А вот и Гарри, правильно понимаю, да?» – обратился он к Гарри, стоящему на лестнице. «Да, сэр, что-то случилось. Мы получили донесение, что в месте твоего проживания сегодня вечером в 21 час 12 минут было применено заклинание левитации. Но, что-то мне подсказывает, применял его не ты. Здесь был еще кто-то из волшебников, кроме тебя?» «Нет, сэр, но я думаю, виноват домашний эльф». «Эльф? Да, мистер Генри, совсем недавно, я обнаружил его у себя в комнате. Он рассказывал, что в Хогвартсе меня поджидает опасность в этом году, и требовал, чтобы я не ехал в школу. Я отказался, после чего он исчез, а потом, я услышал шум. Эльф называл свое имя или от кого он, кто его хозяева, только имя, сэр, его звали Добби». «Какие эльфы? Что происходит? Как мне надо?» — начал кричать, покрасневший от злости дядя Верон, но был прерван взмахом палочки и наложенным заклинанием. «Помолчи и не мешай, магл. Что-то еще было, Гарри?» «Нет, мистер Генри, это все», — ответил Гарри, смотря, как дядя Верон глотает воздух, пытаясь что-то произнести. «Хорошо, тогда у меня больше нет вопросов. Приятного вечера, Гарри», — сказал Генри, прежде чем исчезнуть. Понимая, что на этом все, Гарри быстро поднялся в комнату, закрыв дверь. Скандалить с друслями из-за произошедшего у него не было никакого желания. Уже следующим утром, когда Гарри только-только спустился на кухню, а дядя Верон хотел начать на него орать за вчерашнее, в дом на тисовой улице снова постучал нежданный гость. «Петунья, иди, открой, а с тобой нам предстоит многое разъяснить, Гарри», — смотрел на него злыми глазами Верон. «Значит, вчерашний снова был прерван вошедшим на кухню человеком в мантии. Здравствуй, Гарри, рад тебя видеть. Мистер Уизли, что вы тут делаете? Я пришел забрать тебя, к нам погостить, до конца лета. Беги, собирай вещи, а мне нужно сказать пару слов твоим родственникам». Повествование от лица Сени. «Странно все это, чего-то Поттер не отвечает, с днем рождения поздравил, а он совсем обленился, что даже не соизволил ответить. Или, погодите, точно, сейчас же, если память мне не изменяет, моя хорошая, самое время появиться этому сморчку-эльфу по кличке Добби, который ворует письма, шантажирует, угрожает и творит прочие нехорошие и сомнительные вещи, согласно канону. Так как крышей, судя по тому, что помню, он протекал конкретно, то пытался остановить Поттера от возвращения в Хог весьма топорными способами, совмещая это с приступами мазохизма. Поэтому Поттер и не ответил на поздравление. А значит, скорее всего, его уже забрали или вот-вот заберут рыжие в свою нору на своем летучем форде, где он и проведет остаток лета. Ясно, понятно, но это было в каноне, как будет тут, да бог его знает. Надеюсь, без каких-либо приключений и неожиданностей. Во всяком случае, есть очень даже большие шансы встретиться с ним во время покупок всего необходимого ко второму году обучения. И именно в этот день произойдет завязка всех основных событий, ведь рыжим будет подброшен злополучный дневник, на который наложит свои ручки на свою голову их младшая. Вмешиваться в это — сложный вопрос, очень сложный. С одной стороны, если я предотвращаю попадание дневника рыжим, даже топорно, просто толкну в этот момент Малфоя-старшего, проходя мимо, или опрокину вещи рыжих, куда будет подброшен дневник, а самого его, ну, куда-нибудь под полку в магазине, чтобы позже прибрать к рукам. Такой, конечно, себе план, но других вариантов то особо и нет. Красться в магии невидимости, просекут, как пить дать, особенно Малфой, ведь если бы, к нему можно было бы так легко подобраться, его давно бы уже прикопали, так как уверен, что у него тьма тьмущая недоброжелателей. Но, что я от этого выиграю? А ничего, кроме проблем. Тот же Малфой очень быстро сообразит, что что-то пошло не так, и сокровище его хозяина не там, где надо, а потенциальный виновник толкался и бродил рядом. И тогда серьезные проблемы будут уже у меня, как соучастника. Оно мне надо? Однозначно нет. Значит, придется оставить все как есть, купить склянки и форсировать события, избегать, вместе с Герми, нахождения по одному в коридоре и наблюдать, как школьный лазарет пополняют жертвы обстоятельства, до момента развязки или как пойдет. Бежать к дедуле и рассказывать я точно не буду, ибо это будет последним, что сделаю, находясь в здравом уме и твердой памяти. Ладно, с поведением определились, но остался еще один момент. Локонс, тот еще мутный тип, на самом деле и потенциальный мозгоклюй номер 3. Даже если он, скорее всего, уступает в чтении мозгов дедуле и Снейпу, то вот обливатор точно опытный и, уверен, отменный. А еще, судя по канону, актер и строит из себя неизвестно что. Один бог знает, что от него можно ожидать. Ладно, посмотрим. Что касается нового мага шопинга, после того случая, в подворотне, про который я рассказал маме, как меня напугал сомнительный волшебник, одному в косую мне не попасть, только с сопровождением. И тут мне помогут родители Герми, которые, по ее словам, согласились за мной заехать. Осталось решить, что же мне еще попробовать купить, и только бы хватило на это денег. Спустя неделю со школьной совой пришло письмо, в котором был список новых, необходимых книг. «Встречи с вампирами», «Златопуст Локонс», «Духи на дорогах», «Златопуст Локонс», «Каникулы с коргой», «Златопуст Локонс», «Победа над привидением», «Златопуст Локонс», «Тропою троллей», «Златопуст Локонс», «Увеселение с упырями», «Златопуст Локонс», «Йоркширские йети», «Златопуст Локонс». Да уж, а размах у него нескромный, и за все дерет деньги. А учитывая его популярность, он должен, как Скрудж, купаться в магическом золоте, выплевывая струйкой монетки, когда всплывает. Ладно, зависть, плохое чувство, Сеня, поживем, подождем, и тогда и на нашей улице будет праздник. А сейчас нужно собираться, завтра рано утром за мной уже заедут. Утром следующего дня к дому подъехала машина семьи Грингер, и после короткого знакомства их с моей мамой мы поехали за покупками. Батя Герми всю дорогу косо на меня поглядывал, хмурил брови и вообще всячески пытался показать, что он суровый тип, одним словом, типичный папаша дочки, над чем его жена всю дорогу улыбалась. Хорошая у них семья, дружная. А учитывая, что нас ждет впереди, будет не лишним позже подумать и об их безопасности. Добравшись до бара, прошли на косую аллею и сразу в банк менять фантики. Кроме 71 монетки, честно заработанного за лето, магического золота, получил обеспечение от министерства на покупку школьных вещей. Позже надо будет также озаботиться и этой проблемой, ведь то, что нам дают сейчас и платят за текущую учебу, нужно будет ударным трудом отрабатывать в будущем, после окончания Хага. Выходя из банка, столкнулись с Поттером, Рыжими и Хагридом, причем последний пытался почистить Гарри от сажи, а Уизли-старший чинил его очки. Похоже, с каминами у Поттера дела не заладились, ну, бывает. Поздоровались, а дальше, в очередь к книжному магазину Flourish & Blotts, куда уже спешили многие, по причине того, что над входом в магазин была огромная вывеска. Златопуст Локонс подписывает автобиографию «Я, волшебник», сегодня с 12:30 до 16:30. Толпа перед магазином состояла, в первую очередь, из женщин средних лет, которые были наиболее ярыми фанатами творчества Донцова местного разлива. Да уж, даже не знаю, пошутить или посочувствовать ему. Ведь стоит чуть расслабиться, и разорвут на сувениры, хе-хе, а потом будут обсуждать, кто какой кусочек Локонса успел ухватить. Так как пришли довольно рано, то очень скоро смогли попасть в магазин, где в дальнем углу звезда вечера сидел в окружении своих портретов и подписывал книги жаждущим. При этом портреты не стояли без дела, а улыбались и подмигивали фанаткам. Вот она, реклама у волшебников Сеня. И стоит отдать ему должное, уж что-что, а эксплуатировать свой имидж и репутацию он умеет. Причем по полной, выжимает все до последнего сикля. Вместе с Герми взяли нужные книги, оплатили, а дальше я изображал, что ищу чего-нибудь еще, ведь надо было потянуть время до прихода Поттера и Ко, а следом Малфоев. Слава богу, Поттер не заставил себя долго ждать, а как пришел в магазин, сразу был крепко взят в оборот, и вместе с Локонсом позировал перед камерой для журналистов из ежедневного пророка. Дальше началась очередная пиар-акция. «Леди и джентльмены, какие незабываемые минуты! Позвольте обратиться к вам с одним маленьким заявлением. Юный Гарри пришел сегодня во Флориши Блот скупить мою книгу с автографом, но ему не придется тратить деньги. Я дарю ему все мои книги. Знай, Гарри, ты получишь гораздо больше, нежели просто мою книгу я, волшебник. Отныне ты и твои друзья получат в свое распоряжение живого меня, волшебника. Да, леди и джентльмены, я с превеликим удовольствием и гордостью сообщаю вам, что с 1 сентября я приглашен занять пост профессора защиты от темных искусств в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Зрители неистово аплодируют, Локонс в уме считает золотишко, и широко улыбается, уверен, любой бы на его месте, сиял во все 32. А дальше, начался долгожданный момент истины, и мне пришлось пробираться поближе, чтобы точно быть уверенным, о чем очень скоро очень пожалел, так как старший Уизли повелся на провокацию и устроил драку с отцом Малфоя. Мне чуть не прилетело, но вовремя ушел в сторону. Кто бы знал, что танцы так помогут с развитием гибкости. Ладно, не об этом речь. Дневник, он его подкинул в котел вместе учебником для младшей рыжей, когда успел. Во время драки то, правильно говорит Волди, очень скользкий друг, устроил цирк с провокацией и дальше разыграл как по нотам, пока их не разнял Хагрид. Как же хорошо, что Малфой-младший не пошел в отца умом и сообразительностью, нам и одной такой змеи за глаза хватит. Что же, шоу посмотрели, даже почти поучаствовали, осталось только купить зелье на мандрагоре для снятия окаменения. А это значит, мне нужно в магазин, зелье Джея Пиппина. В магазин я зашел один, Герми, вместе с родителями, пошла есть мороженое в местном кафе для волшебников. Ну, так даже будет спокойней, меньше вопросов. В магазине было огромное количество баночек, склянок, бутылок и прочего хрустального и стеклянного инвентаря для хранения волшебных жидкостей, заполненного ими. «Добрый день, чем могу помочь, молодой человек?» – поинтересовался продавец, судя по всему, не так давно сам закончивший ХОК, возможно, один из родственников владельца магазина. «Ладно, не суть, я ищу зелье, в составе которого есть мандрагора. Какой интересный запрос, значит, у нас есть тонизирующий глоток мандрагоры, зелье, которое приводит в нормальное состояние тех, кто был трансфигурирован или проклят. Эликсир из мандрагоры, сильно действующее средство, применяется в тех же случаях, что и первое, какое вас интересует. Оба, в какую они цену? Как же хорошо, что зашел, даже варианты есть. Вместе они будут стоить 70 галеонов, эликсир 60, а тонизирующий напиток 10 галеонов», — сказал довольный продавец. «Беру, скрипя сердцем и отбиваясь в мыслях от жабы, что пытается меня придушить», — сказал я. «Жизнь своя намного дороже каких-то 70 золотых кругляшей. Особенно, когда по замку будет ползать большую часть года очень неприятно зырящая тварь. Так что брать, и ни секунды не сомневаться. Жаль, что с фамильером, я в пролете, но, значит, в другой раз. Хорошо, хоть на склянке едва хватило. Разрешите еще вопрос, сэр, а есть что-нибудь взрывающееся?» «Конечно, стандартное зелье взрыва, огнеопасная алхимическая смесь, взрывается, когда разбивается колба, при контакте с воздухом, после остатки реагентов, продолжают гореть. Апа, местный коктейль Молотова, во всяком случае что-то похожее, судя по описанию. Жаль, что не купить, но время насобирать денежку еще есть, а уж как, и главное, где его применить, точно найду. Такой взрывоопасный аргумент однозначно лишним не будет». «Понял, спасибо, сэр, в другой раз обязательно куплю. Всего доброго». Глава 22. Второй учебный год начинается. Что это пролетело? Да лето это. Оно тут каждый год в это время пролетает. Про лето. Лето пролетело. Да, Лили, с грустью, сказал я, смотря на догорающее солнце за горизонтом. «Да, братик Алекс, и ты опять уезжаешь?» — спросила с грустью в голосе моя младшая сестра. «Да, Лили, уже завтра. К сожалению, я снова уеду, и, скорее всего, до следующего лета. Но ты должна быть послушной, пока меня нет, и не расстраивать маму. И тогда я обязательно привезу тебе кое-что интересное. Жаль, что магические вещи простецам, даже из семьи, просто так не дать. Спалят и штраф впаяют. Мама, не горюй, а магического золота лишнего и так нет. А знаешь, Лили, у меня уже сейчас есть для тебя кое-что интересное. Что, Алекс, сладости или игрушка? Нет, ну не грусти, смотри, какая красивая монетка. И не простая, а золотая. И еще, волшебная. Береги ее, она очень важная, я дарю ее тебе, на удачу. Как приятно видеть, когда близкий человек улыбается от счастья. Да, это целый галеон, золотой галеон, волшебный золотой галеон. Жаба, да уймись ты уже, и так сердце кровью обливается. Ну ничего, еще заработаю, а улыбка младшей сестры, брат которой снова уезжает, она, бесценна. И эти посиделки, на крыльце дома, под вечер, я буду вспоминать там, в Хаге, где снова попаду в этот безумный водоворот местного магического дурдома, до следующего лета. И черт его знает, как будет в этот раз. Вон, в прошлый Самайн бегал не один тролль, а целый два. Нет, я понимаю, что двух ползучих и шипящих слова нехорошие и проклятия, гадов не будет, но, чует мое сердце, так просто, этот год не пройдет. Обязательно что-нибудь, да случится, какие-нибудь новые чудеса, рвущие шаблон канона и танцующие на его костях. И мне предстоит пережить это каким-то неведомым чудом или способом. Вообще, за вторую часть лета я много времени проводил с сестрой, что было и полезно, и приятно. Она даже мне помогала в меру своих возможностей, когда держала в своих маленьких ручках спичку, а я, без палочки, только с кольцом и без произношения заклинания, пытался применить «Экспеллиармус». Судя по отсутствию посетителей из министерства, мои потуги шатать спичу не считаются за полноценное заклинание, а посему, такие тренировки теперь буду проводить каждое лето. Ведь появление собственного Мэннера пока не ожидается, от слова совсем. Ладно, пойдем, Лили, уже поздно, спать пора. Завтра мне рано вставать. Утро, были сборы недолги, от Кубани до Волги, вроде все взял, ничего не забыл. Такси было заказано еще вчера и уже подъехало к дому. Посидели на дорожку, попрощались, женщины слезу пустили, ну все, в путь. И снова перед очами моими вокзал, как и в тот раз, приехал пораньше. И опять, это незабываемая картина, как люди таранят тележками стену, с разбега, ну чтобы наверняка, а то вдруг, сопротивление какое будет. Надо же преодолеть, как иначе то. Рыжих и Поттера пока не видно, а вот Герми уже машет ручкой вдалеке, продвигаясь в мою сторону в сопровождении папы, который тащит, спину надрывает, потом обливается, дочкину поклажу. Да, суровая мужская доля, она такая. Плохо, когда нельзя колдовать, не имея своего Мэннера, так бы, левитацию повесила, и неси за ручку, а тут, папаня пашет. Ладно, пойду навстречу, помогу, а то там одних книжек этого Локонса, чтоб его, несколько килограмм весу. Нашли пустое купе довольно быстро, но не успели разложить вещи, как к нам зашла Дафна. «Алекс, Гермиона, приветствую вас, наследница Гринграсс. Как вам погода? Мне кажется, завтра снова будет дождь». «Ну все, Алекс, представление окончено, давай вернемся к привычному общению, ты не против, Дафна?» Вмешалась Герми, у которой, к этикету, за лето, чуть притупилась. «Хорошо, Гермиона, хотя не стоило подавать дурной пример моей сестре. Как у вас прошло лето?» Так девочки быстро нашли тему для разговора, а я, слушая вполуха, смотрел в окно. А посмотреть было на что. Кроме знакомых с прошлого года, появились новые, в том числе участники событий канона. Во-первых, старший братец Криви вышагивал по направлению к поезду вместе с младшим. Те еще фрукты на самом деле, и скорее всего, отличаться в этом году, в том числе с шипящим ползуном. Недалеко от них, в сопровождении отца идет блондинка, скорее всего Полумна Лавгуд, если память мне не изменяет. Когда уже время на посадку почти истекло, на платформе в спешке появилось семейство Уизли, но, как и ожидалось, не в полном составе. Рыжий дружок Раникс и Поттер потерялись. Заперев купе, спокойно доехали до Хогвартса, снаружи несколько раз стучали, пытались попасть к нам, надеялись, что откроют, но не судьба. В этот раз добираться до замка предстояло на каретах, в которых были запряжены фистролы. Увидеть их лишь сможет смерть познавший, помню, было что-то такое в бестиарии, что читал в выручайке. Да, невидимые, но по-своему красивые лошадки. Интересно, какие они будут для Жорика на вкус. Вот наберу сил, надо будет обязательно попробовать прогуляться до запретного леса, хотя бы окраин. И вот, снова этот замок, полный тайн, загадок, возможностей, а сколько всего удивительного в нем. А еще, полно приключений, на пятую точку. Надо будет уделить вечер, в ближайшее время, повспоминать канон. Может, будет, что полезное. Пока рассаживались по столам, обнаружил, что Поттера и Уизли так и нету. Профессор МакГонагалл поставила в центре комнаты табурет со шляпой, и, когда в зал вошли первокурсники, началось распределение. Младшие Криви и Уизли ожидаемо попали на Гриффиндор, а Полумна Лавгуд на наш факультет. Остальных из канона я не помнил, а потому, к сожалению, неясно, есть ли какие изменения, как в прошлом году, но вроде нет, обошлось. При этом за профессорским столом пустовало место Спраут, а не Снипа. Черный плащ сидел на месте, всем видом, показывая, что мыслями он где-то далеко. К началу ужина в зал вошли Роникс и Поттер, но их привела, как раз таки отсутствующая профессор Спраут. Очень удивительно, и вроде целые на роже, без последствий встречи с деревом во время аварийной остановки на подлете к Хагу. Чудеса прямо. Видимо, в этот раз над их умами возобладал здравый смысл, и они, например, отправили сову в школу. И идея, скорее всего, принадлежала Рониксу, и если это так, то это будет еще один пунктик в копилочку вопросов по изменению рыжего Уизли и к тому, что послужило причиной. Повествование от лица Гарри Поттера. Утро дня поездки в Хогвартс. Летние каникулы пролетели слишком быстро, думал Гарри, смотря, как обитатели рыжей норы носятся по дому, пытаясь закончить утренние сборы. Это был фирменный хаос. Жильцы с едой в руках собирали ручки, носки, мантии, прочую одежду и вещи, при этом бегали с этажа на этаж, сшибая друг друга и роняя на пол уже собранные вещи. Дурдом, вот что мешало собраться раньше, за два дня или хотя бы вчера. В отличие от рыжего семейства, у Гарри было немного вещей, которые он особо и не разбирал, а то, что забыл при переезде сюда с Тисовой улицы, докупил на Косой аллее. Конечно, он скучал по Хогвартсу, но месяц, проведенный в доме Уизли, был, несомненно, одним из самых счастливых в его жизни. Трудно было не позавидовать им, их большой и довольно дружной семье, когда он вспоминал про Дурсли и представлял себе, какая встреча его ожидает на Тисовой улице по возвращении из Хогвартса, особенно, после недавних событий. Взять того же дядю Верона, для которого появление Книлза Муфасы было самым болезненным. Вообще, чем больше рос Муфаса, тем больше его боялся Дадлик. Особенно, когда котик начинал смотреть на него, как на сардельку, облизываться и медленно, шаг за шагом, к нему приближаться, будто, смакуя каждое мгновение, страха своей жертвы. Дадлик, по ходу этого представления, начинал истошно орать и прятаться за мать, а дядя Верон угрожать купить новое ружье и пристрелить эту животину. Но, следом у него, видимо, всплывали воспоминания о Хагриде, ассоциации с ружьем такие, а потому, дядя бледнел и успокаивался. В последний вечер миссис Уизли устроила грандиозный ужин, она сварила, нажарила, испекла и все отъелись так, как будто завтра уже не наступит. Но оно наступило, и семейство Уизли, долго собираясь, уже сильно опаздывало. Для Гарри было шоком, когда 8 человек, 6 чемоданов, 2 совы, влезли в маленький фордик Англия. Магия заиграла для него новыми красками. «Только не слова Молли», — шепнул мистер Уизли Гарри, открыв багажник, что-то нажал, багажник значительно вырос в ширину, и громоздкие чемоданы легко туда влезли. В четверть 11-го машина остановилась у вокзала Кингс-Кросс. Мистер Уизли кинулся через дорогу за тележками для багажа, и скоро вся компания бегом поспешила на платформу. До отхода поезда оставалось 5 минут, а их 8 человек, да еще этот барьер. Перси первым резко шагнул вперед и исчез. Следом пошел мистер Уизли, за ним Фред и Джордж. «Я возьму Джинни, а вы сразу за нами», — сказала миссис Уизли. Схватив Джинни за руку, она ринулась вперед, и в мгновение ока вместе с дочерью испарилась. Роникс с Гарри двинулись за ними. «Идем вместе, осталась одна минута», — предложил Рон. Друзья шли, пригнувшись к тележке, нацелись на барьер и с каждой секундой прибавляли шаг. За несколько шагов до барьера бросились бежать, и, бум, тележки врезались в барьер и отскочили назад. Чемодан Рона с грохотом упал, Гарри сшибло с ног, клетка запрыгала по полу платформы, и сова с воплями вылетела наружу. Окружающие изумленно таращили глаза на непонятное происшествие. «Что тут происходит? Что вы такое вытворяете?» Прицепился к ним один из дежурных по вокзалу. «Простите, сэр, просто не справился с тележкой», — сказал первое, что пришло в голову Гарри, поднимаясь на ноги. «Почему нам не удалось прорваться через барьер, как всем?» — шепотом спросил Гарри у Рона. «Время, Рон, мы опоздали на поезд», — сказал Гарри, смотря на настенные часы.